Глава 9. Незнакомец выставил руку вперед. Казалось, что давил ею на что-то, но, несмотря на силу, скрывающуюся в массивном теле, выпрямить руку не смог. Наверное, почувствовал невидимый барьер, который не давал парню отойти от меня дальше, чем на определенное расстояние. Он обернулся и кинул на меня тяжелый взгляд. Я отчетливо чувствовала его раздражение, но, тем не менее, не успела ничего сказать, ведь первым на его немой вопрос ответил Мэрат. «Браслеты связывают нас с ней. Ты не сможешь отойти от нее, пока эта полоска на твоем запястье». «Я сниму браслеты, постараюсь это сделать», — сказала с уверенностью, хоть и не понимала, как убрать эту связь. Попыталась снять кольцо, но оно будто слилось с кожей. Ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально, и уже теперь меня никто не слушал. Они считали меня обузой, от которой хотели избавиться, не желали быть прикованными к глупой первокурснице. Поэтому Мэрат схватил меня за предплечье и потянул к двери, поскольку пока не мог отойти от меня, решил просто тащить за собой. «Дверь запечатана», предупредила его. Кат молча поднял свободную руку и отпечатал руну в воздухе. Ею с легкостью открыл дверь. «Мне нужно в библиотеку», сказал он тому незнакомцу, и без лишних слов было ясно, что в учебниках он хотел поискать возможные варианты снятия браслета. Я все еще чувствовала между ними вражду, но, судя по всему, сейчас на первое место ставили не ее, а желание избавиться от меня. По темным коридорам мы прошли к северному крылу здания, когда оказались в библиотеке. Кат магии зажег несколько факелов, после чего начались поиски нужных книг. Мы не могли отойти друг от друга дальше, чем на 5 метров, поэтому стояли около одних и тех же полок. Но молчали, вообще ничего не говоря, перебирали книги. Они не спрашивали, как меня звали и кто я вообще такая. Им это было неинтересно. Да и те книги, которые я уже пролистала, Мэрат просматривал повторно. Не считал, что с меня будет хоть какой-то толк, даже в поиске информации. «Отойди», — сказал незнакомец. Как же сильно я его раздражала. Это было ясно, без лишних слов и взглядов. Ко мне он не прикасался и на меня не смотрел. Для него я была пустым местом. Случилось такое, что я заметила интересную книгу по магии на одной из верхних полок и придвинула лестницу, чтобы дотянуться до нее. Но запуталась в длинной юбке и оступилась, тут же падая вниз. Этот незнакомец с легкостью мог меня подхватить и этим не дать рухнуть на пол, но он даже пальцем не пошевелил, а я упала. Против воли простонала от того, как больно ударилась попой. И в этот момент незнакомец оторвал взгляд от книги и посмотрел на меня. При падении моя юбка задралась почти до бедер, и полностью стали видны ноги, и я чувствовала, как он на них смотрел. Будто изучал и прожигал черными зрачками каждый сантиметр оголенной кожи, а у меня от этого колки мурашки побежали по коже, и я тут же поправила юбку. Во-первых, потому что девушке вообще непристойно даже настолько обнажаться перед мужчиной, с которым она не состояла в браке. Во-вторых, потому что мне не понравилось, как меня осматривал незнакомец. После того, как я поправила одежду, парень перевел взгляд на мое лицо, и я заметила, как его глаза опять помрачнели. Он отвернулся и продолжил просматривать книгу. А меня волновал вопрос, почему именно эти двое явились на призыв? Академия большая, тут много учеников и преподавателей. Так почему именно Мэрат и этот незнакомец? Был ли в этом скрытый смысл? Или это получилось случайно? Полумрак библиотеки веял опасностью, и рядом с этими парнями я не ощущала себя в безопасности. Я бы даже сказала, что наоборот, от них исходило нечто ужасающее. Близилось время рассвета, а никто из нас так и не нашел ничего стоящего. И я боялась, что не имея другого варианта, Мэрат и этот незнакомец обратятся к кому-нибудь из преподавателей. В таком случае я точно выделюсь среди других студентов. По академии быстро пронесется слух, что первокурсница пыталась воспользоваться запрещенной магией. «Не мешайся под ногами», — раздраженно сказал Мэрат. Я стояла около шкафа, закрывая ему доступ к книгам. «Я пытаюсь помочь», — качнула головой. Взяла в руки книгу, но парень забрал ее и велел отойти. Я была заинтересована в том, чтобы разорвать эту связь не меньше, чем они. Наверное, даже больше, но все же отошла на пару метров и села на пол. После чего начала пролистывать книгу, которую держала в руках. Я слышала, как тот незнакомец и Мэрат перекинулись парой слов, но не уловила их суть. Думала, что порез на руке болел и что я форму запачкала алой жидкостью. К счастью, хоть на книгах не оставила свою кровь. Брала их аккуратно. Время пролетело слишком быстро, и наступил рассвет. В библиотеку через окна пробирались первые лучи солнца, а мы так и не нашли способ разорвать связь, и в первую очередь это было плохо для меня. Мэрат оторвал взгляд от очередной книги и посмотрел на меня. «Может, будет эффект, если отрубить тебе тот палец, на котором кольцо?» Это не было похоже на вопрос, скорее на серьезное размышление. Он не шутил и всерьез раздумывал над таким вариантом. «Нет, я замотала головой в отрицательном жесте, это точно не поможет». «Почему же? Стоит попробовать». Мэрат обернулся к тому незнакомцу и спросил у него. «Что думаешь?» «Делай, что хочешь». Безразлично ответил тот. «Подождите, я сразу сделала несколько шагов назад. Не хотела лишаться пальца. Магические проблемы решаются только магией. Таков закон волшебства. Физическое вмешательство может сделать только хуже». Я думала, что на крайний случай парни решат обратиться к преподавателям, но ни один из них не предложил этот вариант. Неужели отрезание моего пальца они считали самым логичным действием? «Если отрежешь мне палец, я окажусь в госпитале. У смотрящих после этого возникнут вопросы, которые ни к чему хорошему не приведут». Попыталась зайти с другой стороны. «Ты так думаешь?» Мэрат сделал еще несколько шагов ко мне. «По законам нашей академии тебя казнят за использование запрещенной магии, а нас будут водить по обследованиям, чтобы узнать, почему мы явились на призыв темного духа. Ты даже представить себе не можешь, насколько все серьезно». «Может, я руну нарисовала неправильно?» «Не договорила. Мэрат меня перебил». «Нет, ты ее нарисовала правильно. И браслет — это признак того, что призыв нас принял за темных духов. Так может, ты примешь ответственность за свой глупый поступок? Дай мне свою ладонь». Я понимала, что Мэрат был полностью серьезен. Нервы накалились, и я широко раскрыла глаза. Этому парню убийство не чуждо, он лишил жизни своего учителя. Да, это произошло на магической дуэли, но все, кто слышал о том случае, знали, что Кат мог остановиться. Мог сохранить жизнь своему мастеру, но он не стал этого делать. А все потому, что учитель отказался от него, узнав о мраке, скрывающемся в Мэрате. Этим унизил Ката в глазах всех, и тот таким образом отомстил. Поэтому да. Он мог убить. Для него чужая жизнь не цена, а моя вообще никчемна и проблематична. Что ж там говорить об одном пальце? «Ладонь!» — потребовал Кат, протягивая ко мне руку. Я отрицательно качнула головой, сделала еще один шаг назад, но тут Мэрат меня настиг. Одной рукой сжал мою шею, а второй стиснул мое запястье. Я не успела ничего сделать. Внезапно возникла воронка из дыма. Она вспыхнула несколькими молниями, и рваные струйки дыма обволокли мой палец и запястье парней, забирая кольцо и браслеты. Несколько секунд, и дым забрал этих двоих, точно так же, как ранее явил их передо мной. А я стояла ошарашенная, не понимая, что произошло. Когда дым исчез, я в библиотеке осталась одна. Оглянулась по сторонам и шумно выдохнула. Сердце все еще билось, словно сумасшедшее, но с исчезновением этих двоих мне стало немного легче. Я потерла лицо ладонью и ненадолго опустила голову. Почему связь была разорвана, я не знала, но надеялась, что этого будет достаточно, чтобы Мэрат успокоился. В этот момент вспомнила про руну в прачечной и то, что скоро закончится комендантский час. Мне нужно было убрать ее до того, как кто-то заметит кровавый рисунок. Я действительно не знала, что призыв темного духа настолько сильно запрещен, что за него могли казнить. Об этом учитель умолчал. Оказавшись в прачечной, схватила один из подъюбников рельеф и начала им смывать руну. Успела это сделать и даже застирала свое платье, тут же надев его обратно на себя. Мокрое и ладно. Переоденусь, когда вернусь к себе. Главное, крови больше нигде не было. А потом... Что потом делать? Пойти к преподавателям? Нет, в первую очередь нужно узнать, вернулся ли директор, а также избегать Мэрата и того незнакомца. Я почему-то на интуитивном уровне чувствовала, что так просто все это не закончится. Правда, вернуться в свою комнату я не успела. Комендантский час закончился, и пришла Релиф вместе со своими подругами. Она увидела, что дверь открыта, ее платье все еще не выстирано. Это очень сильно разозлило пятикурсницу, она тут же покраснела от гнева. «Мерзавка!» Она прошипела, словно ядовитая змея. «Что я сказала тебе делать? А ты где шлялась? Открыла дверь и ушла вместо того, чтобы заниматься делом?» «Не тебе решать, что и когда мне делать», — произнесла на выдохе. «Печать, которую ты наложил на дверь, слабая, а по академии ходит убийца. Мне было небезопасно оставаться тут». «Хочешь сказать, что моя магия слабая?» Из услышанного Релиф сделала только такой вывод. Наверное, слышать нечто подобное для пятикурсницы Дюран было оскорбительно, особенно от какой-то первокурсницы, но руна, которой она запечатала дверь, действительно была слабой. «Вижу, как ты хочешь еще одно наказание. Ты будешь лишена еды на 3 дня», — сказала девушка, после чего подошла ко мне. Релиф приказала своим подругам держать меня за руки и голову, а сама достала что-то из сумочки и этой вещью стала вводить по моему лицу. Я пыталась вырываться, но меня крепко держали и чуть не вырвали клок волос. Магия. Если бы у меня была моя магия, я бы их отшвырнула от себя, а так физически была намного слабее. Я не знала, что Релиф написала у меня на лице, но когда подружки этой пятикурсницы потащили меня в коридор, студенты, которые встречались нам по пути, кидали на меня взгляды и перешептывались, а меня все внутри пробирало от злости. Я вырывалась, брыкалась и хотела хотя бы поцарапать девушек, которые меня держали. По приказу Релиф меня отвели в конюшни и отдали конюхам. Сказали, что сегодня я им буду помогать. И попросили давать более грязную работу и ни в коем случае не кормить. Мужчины кивнули, но когда Релиф с подругами ушла, они не стали нагружать меня работой. Один из них окинул меня взглядом и сказал: «Была б ты тут поосторожнее, не перечь старшим, тут такие правила». Я ненадолго закрыла глаза и стиснула зубы. Меня съедало от злости и отвращения к этим правилам. Последние 11 лет я провела рядом с Эдергаром и понятия не имела, что нечто такое могло происходить в академиях. Хотя, возможно, Дюран в этом плане очень сильно выделялся. Пока я находилась в конюшне, по академии прогремела новая весть, и она дошла даже до меня. Некого Аарона сегодня выпускали из темницы. Во-первых, я удивилась тому, что в Дюран, оказывается, была темница. Во-вторых, не могла понять, кем был этот Аарон и по какой причине его держали в заточении. Позже услышала, что это студент. Пятикурсник. Но более странным для меня было, что его возвращение ждали. Отовсюду гремело: «Аарон сегодня выходит из темницы». Кто-то это произносил со страхом, а кто-то с такой интонацией, будто сам Бог должен был снизойти на землю, а девушки, кажется, волновались и предвкушали. Кто этот Аарон?